Юлия Калимулина. Фея в розовом сиропе. Как преодолеть тревожность, чтобы жить ярко и в удовольствие? Ты был мечтой однажды, и явью стал моей. Сталь закаляется, ветви гнутся, а я всегда твоя маленькая девочка, а ты мой, о Марат. Любимому и терпеливому мужу посвящается. Спасибо, что ты всегда рядом. Никто не знает, зачем приходит в этот мир. Существует лишь интуитивное нащупывание пути, желания, поступки, выбор профессии, любви, веры. Сидеть и размышлять о том, зачем ты родился таким или эдаким, совершенно бессмысленно, к тому же бесполезно, а поскольку на это тратятся силы и время, еще и вредно. Есть значительно более подходящие темы для обдумывания и вообще более подходящие занятия. Действовать нужно. Действовать. Тогда и понимание придет. Или не придет. Так тоже бывает. Но если не действовать, а только повторять дурацкое «зачем» и еще более дурацкое «за что», никакое понимание не придет наверняка. Олег Рой. Фантомная боль. Введение. Вы должны сами отвечать за себя. Нельзя изменить времена года, обстоятельства, направление ветра, но можно изменить себя самого. Джим Рон. Какая красивая, успешная девушка. Думаю про себя, глядя на высокую блондинку с голубыми глазами. На ней красивое дорогое платье, золотой браслет, в руках маленькая кожаная сумочка, она идет и весело щебечет по айфону последней модели. Приятно смотреть на красивых и успешных. Их энергия и радость заряжают, поднимают тонус. Но вот вижу, она поникла. Походка потеряла легкость, лицо осунулось, лоб поморщился от боли. Она резко остановилась, сняла туфлю на огромном каблуке. И я увидела на мизинце кровь. Девушка намозолила палец безупречно красивыми, но ужасно тесными туфлями. Я оглядела ее внимательнее и поняла, туфли идеально дополняют образ, и другие просто не подошли бы. Ей больно, она злится, но надевает их обратно. В этой ситуации я узнала себя. Я точно так же держу лицо, надеваю платье, неудобные туфли и шагаю, улыбаясь миру, потому что он нуждается в чем-то прекрасном, потому что во мне хотят видеть эту обволакивающую энергию. И я даю ее, и чувствую, что должна это прекрасное нести. И неважно, что мне больно. И это безумно безжалостно изматывает и истощает. Общество, где тебя хотят видеть успешным, как тесная туфля, сжимает и раздирает в кровь. Марафон в этих туфлях не пробежать. Как бы ни хотелось быть сильной и чудесной для всех, кто рядом, на марафоне я останусь без ног. И жизнь — это не спринт, а настоящий марафон. Что нужно для успешного преодоления большой дистанции? Хорошая обувь, хорошая физическая подготовка и, очень важно, психологический настрой. Тут у меня тоже была большая проблема. Я умею надевать туфли и носить их. Морщусь только тогда, когда никто не видит. Но это короткая дистанция, а потом — боль. Я не умею быть собой, не умею бегать в кроссовках, не знаю себя вообще. Вопрос «зачем я здесь?» ежедневно на повестке дня долгое время. Неужели всю жизнь носить эти туфли и улыбаться? Такая уязвимая, ранимая, в умело отштукатуренных трещинах молодая девушка. И в возрасте 27 лет эта штукатурка осыпалась и превратилась в пепел. Пеплом чуть не стала и я. Я пишу эту книгу, потому что знаю, что не одна такая. Я много общаюсь с людьми и постоянно слышу, как они теряют смысл жизни, перестают верить в себя, не понимают, что делать дальше, как жить. Когда их работа больше не приносит удовольствия, когда они разочарованы и растеряны, когда материнство — это не только радостные улыбки детей, но и их истерики, когда родители не только хвалят, но и унижают, когда супруги не только опора, но и причина плохого настроения и тревоги. А я почти всю сознательную жизнь была разочарована в себе, несмотря на то, что достигала разных вершин. Получала желаемое, но не умела радоваться и по-настоящему, искренне быть благодарной. Если вы в такой же ситуации, не понимаете, где вы, что вы, чего хотите, что с вашей жизнью происходит, мы в одной лодочке. Я вас понимаю. И в этой книге я рассказываю, как кризис, стресс, плохое настроение, повышенная тревожность или черт знает что отправили меня на операционный стол. Это событие стало кульминацией моего эмоционального состояния. Я расскажу историю 3-летнего выхода из кризиса, проведу по своим эмоциям, состояниям, мыслям и, конечно, результатам. За это время я многое поняла и сделала выводы. Мое сознание трансформировалось. Ведь самое ценное, что у нас есть, — это жизнь. Мы можем сколько угодно упиваться беспомощностью, отчаянием, самоедством, негативом и критикой в свой адрес, и можем мы это лишь потому, что живы. А надо ли посвящать всего себя негативу, растрачивать свои бесценные ресурсы на то, что не приносит ощущения хорошо, что не делает счастливым, не наполняет смыслом? Я поняла, что нет. Я могу быть недовольна своими результатами. Я же могу их и улучшить, построить план, по которому буду завоевывать свою любовь к себе. Я нашла свою точку роста, развития, свои «хочу» и «могу». И буду рада, если и вы найдете для себя пользу. Ну что ж, приступим.